Глава 43. Навстречу ночи. Ночью решили дежурить по очереди. Рядом с бочонком пива дежурилось очень хорошо. Можно сказать, даже прекрасно. Бочонок темного эля способен скрасить почти любое скучное занятие. Однако это не могло не подорвать нашу бдительность. Про устав караульной службы можно даже не заикаться. Когда я поделился своими опасениями с Аамом, он флегматично кивнул в ответ. «Так и есть», — согласился он. «Вот только разбитую пустошь не просто так назвали пустошью. Ты уничтожил здешнюю главную опасность, а новая еще не появилась. Не удивлюсь, что нам тут никто крупнее ночницы не угрожает». «Ночницы?» «Насекомые», — кавалерист обозначил руками 20-сантиметровый отрезок. «Примерно вот такого размера. Может спящему заползти в ухо, нос или другие биологические отверстия поинтересней». Мой собеседник надолго приложился к стакану с пивом, а когда сделал глоток, уставился в костер, словно забыв обо мне. «И что?» – не вытерпел я. «Что?» – удивился Саам. «Ночница может заползти спящему в нос или ухо», – напомнил я. «Чем это опасно? Такой человек становится как отрекшийся?» «Нет», – отрезал он. «Про такое никогда не слышал. Но тварь ядовитая. Может укусить, и если сразу не приставиться, то можно испытать сильную боль». Сколько раз я спал в единстве, и каждый раз мне в органические отверстия мог заползти 20-сантиметровый местный гад. Я кивнул, понимая, что в свете таких новостей у меня появилась новая фобия. Видимо, на моем лице что-то такое отразилось, потому что Саам, порывшись в карманах своей шинели, извлек небольшую серебристую фляжку и передал ее мне. «Что это?» «Это средство от ночницы и еще нескольких видов опасных насекомых. От болотного гнуса тоже хорошо помогает», — пояснил собеседник. «Только не нюхай». Но предупреждение немного запоздало. Мощный и не менее противный запах выбил слезу. Я аж закашлялся. На что это было похоже, сказать сложно, но совершенно точно улавливались нотки ацетона. «Пить это нельзя», — пояснил Саам с таким видом, что сразу становилось понятно, насколько невысокого мнения он о моих умственных способностях. «Нужно капнуть одну каплю на постель или для верности еще каплю нанести за ушами. Повоняет немного, но защитит надежно». Первое дежурство забрал себе кавалерист. Я же, воспользовавшись его репеллентом, извлек из скриптора под удивленным взглядом капрала-ветерана тонкую теплоизолирующую подстилку, спальный мешок и детектор движения. Доверие доверием, но сам о себе не позаботишься, никто не позаботится. Через минуту я уже спал, завернувшись в спальник. Когда прошло полночи, меня разбудил Саам и пошел спать. Подкинув дрова в костер, я растер лицо руками и понял, что, в общем-то, выспался. Поваляться еще с часик было бы не лишним, но организм отдохнул и требовал активности. Подхватив копье, я провел занятие, пытаясь поймать то волшебное чувство, что пришло ко мне во время первой тренировки. Увы, больше никаких стилей боевых искусств, ни даже приемов я не вспомнил. Однако древко словно стало частью и продолжением организма. Безошибочно определяя баланс, вес и инерцию оружия, удары и блоки становились эффективно десятикратно. Удары получались внезапными и молниеносными, блоки стремительными, в свою очередь переходящими в удары. В какой-то момент тренировки мне стало понятно, что даже если ничего кроме копья не останется, я не пропаду. Не буду съеден, не останусь голодным и не дам себя в обиду. Не забывал я посматривать и по сторонам, хоть и детектор движения молчал, все же рассказ Саама о местных насекомых меня немало впечатлил. Вскоре полоска горизонта начала наливаться светом нового древа дня, принесшего новые впечатления. Почему-то мне казалось, что гиппоптер – это что-то вроде гиппогрифа, мистического полуконя-полугрифона. Но единство вновь преподнесло сюрприз. Я заваривал чай в котелке, когда детектор движения истошно закричал дурным голосом внутри моего мнемоинтерфейса. Нужно говорить, что котелок я перевернул, пока вскакивал и скидывал карабин. Опасность не пришлось искать. Она сама объявилась. На уступ спикировала яркая, гигантская, необычная птица. В высоту она была хорошо за 3 метра. Все тело покрыто чешуей, перьями покрыта голова, крылья и хвост. Яркое алое оперение смотрелось еще ярче на фоне желто окрашенной чешуи. Тварь сложила гигантские крылья и повернула голову, посмотрев на меня одним глазом. На голове у нее встал гребень, как у попугая. Однако у домашнего питомца это выглядит милым и забавным, а у этой птички то же самое действие смотрелось угрожающе, особенно если учитывать мощные лапы с длинными когтями и короткий, но зубастый клюв. Птица посмотрела на меня, я на птицу. И вдруг без предупреждения она пошла на меня, ловко перебирая огромными лапами. Все, что мне оставалось, вскинуть карабин. Палец лег на кнопку спуска. «Не стреляй! Это мой гипоптер!» – раздался голос проснувшегося Саама. «Не бойся, она только понюхает!» Я опустил карабин. Однако привыкнуть к животному смог не сразу. Пока я и сам завтракали, гипоптер несколько раз подходил к костру и заглядывал сверху через наши головы. Что мы там такого вкусного едим? Естественно, я каждый раз дергался, когда эта курица-переросток приближалась. Кавалерист, словно не замечая моего состояния, осуждал и вычитывал птицу за попрошайничество. Но так, без фанатизма. Кроме того, он отдал все недоеденное нами копченое мясо своему скакуну. А потом? Потом настало время лететь. Пока недалеко, до мест схваток с имага, чтобы вырезать сущностные ядра. Вчера мы договорились с Аамом, что поделим их пополам. Сегодня же я совсем не был уверен в том, что путешествовать верхом на птице – хорошая идея. Капрал-ветеран уложил своего гипоптера на плато и ловко взобрался в седло. Заметив мои колебания, он ухмыльнулся. «Если лететь отказываешься, просто объяви это перед наблюдателем и отдай мне звездную монету. Так позора начислится не так много». Мои скулы затвердели. «Не отказываюсь, я полечу». «Тогда горло хватит драть. В седло залезай и летим. Я тебе не извозчик, торчать тут до конца вечности». Выматерившись про себя, полез на спину гипоптера. Седло было двухместным. Чем-то оно напоминало рыцарские аналоги из-за высокой задней луки, на которую можно было опереться, словно на спинку кресла. Покороче разве что. А вот ремни безопасности тут нашлись. Пренебрегать ими, как это сделал сам, я не стал. Птица разбежался, оттолкнулся, раскинул громадные крылья и рухнул в пропасть. Поймал восходящий поток воздуха и полетел уже устойчиво. «Показывай, куда лететь!» — приказал капрал-ветеран, когда я прекратил орать. Я и показал, после того, как отдышался и привел пульс в порядок. Когда сам сказал, что он из крылатой кавалерии, я не думал, что он это буквально. Были же в истории земли гусары, называвшиеся крылатыми. Полет верхом, хоть был страшным и неудобным из-за непривычной формы седла, но в скорости отказать ему было нельзя. Путешествие, занявшее у меня дни, мы преодолели даже не за часы, а за минуты. Ядра вырезал я, практикуясь в этом деле. Мой спутник сидел на камушке и попыхивал своей трубкой, время от времени оглядываясь вокруг. Но все было тихо. Провозились со освежеванием дохлых имага до вечера. Я предполагал, что мы заночуем в моей пещере, но нет. Сам буркнул лишь, что мы потеряли кучу драгоценного времени, и нам пора догонять его копье. Этим термином местные обозначали свои отряды. Когда я спросил его о том, сколько это бойцов, то сам затруднился ответить. Выходило, что старшим в копье может быть восходящий со славой от Танаана. Но Хейр тоже может командовать копьем, если вдруг Танаана нет, а Хейр среди своих имеет безупречную репутацию. В копье восходящего могли входить другие восходящие, но не обязательно. Обычные люди без стигмата также годились, лишь бы были расторопны и не боялись рискнуть собственной шеей при выполнении заданий. Выходило, что в копье формируют произвольно из нескольких восходящих и произвольного количества обычных авантюристов. Как правило, чем богаче и авторитетнее лидер копья, тем больше солдат и наемников насчитывает его подразделение. «Сам все скоро поймешь», — ответил мне на очередной вопрос сам. Он указал пальцем на одинокий огонек, мерцавший в море мрака. Гипоптер уносил нас все дальше в сторону ночных земель. Становилось все холодней. Теперь мне был понятен его подбитый мехом ледный комбинезон кавалериста и шинель. Наряд показался странным при первой встрече, но в седле на спине гигантской крылатой твари он казался не просто уместным, но и необходимым. «Что это?» «Мое копье», — пояснил он, натянув поводья, чем заставил гипоптера резко нырнуть вниз. Испытав чувство невесомости в очередной раз за день, я только и смог что выругаться сквозь зубы.